Глава 8. Ковчег. Вдали у самого горизонта брежела едва различимая полоска земли. Но и сюда доносился далекий гул города, работающего порта. Сэм болтал ногами в прозрачной, чуть зеленоватой океанской воде, усевшись на выступ плавник Левиафана. Левиафан вздыхал, о чем-то жалуясь, рассказывая Харону о тысячелетиях тоски и ожидания. Харон отвечал тихо, отдаленно похожим на архаичный греческом языке и поглаживая под черной лоснящейся кожи. Исполин слушал внимательно, боясь пропустить даже звук, исходящий из уст человека. Он даже специально вырастил слуховой отросток, чтобы ничего не упустить. Невообразимо. Это только надводная часть. Как его не видят все совершенные человеческие радары? Да ладно радары, но глаза, камеры, спутники. Хотя, быть может, Левиафан всплывал весьма редко, в особо лунные ночи, тосковал о звездах, которым был предназначен. Боевой скат, несясь совершенно беззвучной и незримой не только для человеческой, но и горгонской техники, которая болталась где-то в околоземье злым оком, завис над безбрежной пучиной. После этого Ивана, опутанного страховочными фалами, приспустились десантные мембраны, дабы он послал сигнал пробуждения спящему Левиафану и недремному злому оку. Ранее медик Абаз, демонстрируя идеальный прикус, выковыривал из его генома внушительную кучу новшеств, ругаясь при этом попеременно то на атлантском, то на более выразительном русском. И чувствовался во всем этом непередаваемый высокий матерный стиль Столярова. Вирусные опции убрали, нужные закамуфлировали, остальные форсировали. Отныне их было двое крайне отмороженных на всю голову синтета. Если в отношении гена это указывало на его происхождение, то Ивана лишь заполнили как заготовку отредактированным клеточным составом. Так вышло, что над ним издевались попеременно то горгоны, то атланты. В итоге из него получился такой дикий гибрид, что у медика зубы лязгали не только от восторга, но, похоже, и от страха. При этом репродуктивная опция у него была в порядке, а Столярова с его кальки скопирована. Так что эти двое, при случае, вполне могли дать начало новой ветви, будь отыщется благодатный женский материал. По просьбе Харона Сэма тоже сунули под сканер, и вскоре выяснилось, что страшные пироманские примочки для умерщвления аббасов ему были шаманом ни разу не подарены, а насильно имплантированы, незаметно убивая этим носителя. После этого все иллюзии и сомнения относительно горгон рухнули окончательно, подкрепленные видами немного подпорченных паникой, пожарами, но живых городов. Лизу быстренько проверили, походя что-то подправили. Похоже, за тысячелетие развития эта технология для атлантов была не сложнее, чем прослушивание стетоскопом у рядового терапевта, и сложностей не вызывало. Пока что ставил в тупик синюшный биококон условно выздоровевших, но на более высоких мощностях Левиафана обещали с ним разобраться, не запрашивая помощи у метрополии и выковырять оттуда живого человека. Поразительно. Под носом у землян резвились две древних цивилизации, и не будь этого организованного через Пензиаса слива, вовек бы не узнали. Вот и сейчас туши Левиафана, это было не имя, скорее биологический вид, взвилась стая скатов и отправилась распылять антидот над напряженными регионами старушки Земли. «Помнишь, что я сказал во время нашего первого разговора в кинотеатре? Не верь глазам своим». «Да, но ведь человеческий мозг, человеческое сознание – очень сложная штука», – парировал Сэм. «Несомненно, для вашей науки. Вам пришлось многое начинать с нуля, с пещер, но за 300 лет развития науки вы неплохо продвинулись, что радует, но пошли при этом в социуме ишническим путем горгон, что огорчает. Итоги этого сейчас мы и наблюдаем. Мы же развивались плавно, хоть и в аховых условиях. Вначале черные симбионты были вроде второй шкуры, такая деструкция пространства, что не передать. Но потихоньку, помаленьку обуздали, усмирили, почистили. Вам это еще предстоит». Но все-таки Харон, если доступным примитивным языком, как для обезьяньего потомка. Не утрируй, Сэмми, мы такие же люди. Если от этого будет проще, воспринимай нас как старших кузенов, которые рады возможности вернуться на историческую родину, навестить родню. Просто нам повезло, что на момент первой катастрофы мы оказались на материке, где были сосредоточены мощности. так, Атлантида – это все-таки не остров?» «Влияние стереотипов. Мы называем его на более привычный тебе манер – Атлантия, а себя атлантами. Ты спрашивал о том, как удалось обмануть Горгон при твоем непосредственном участии?» «До сих пор не понимаю, хотя ты объяснял. Попробуй еще раз. А наш технический манер». Харон сел рядом, и симбион, чувствуя намерение, тут же пополз по ногам вверх, оголяя их выше колен. «Мы воспринимаем зримый, вещественный мир через 5 органов чувств. Остальные пока не суть. Все они – сигналы, идущие от рецепторов к мозгу, которых интерпретируют, обрабатывают. Даже вы уже научились эти сигналы улавливать, отчасти копировать и редактировать. Догадываешься, что дальше?» «Думаю, да. Придя тогда со мной к соглашению, ты имплантировал мне выпрямитель сигнала. Допустим, я проезжал через городок, но видел его обгоревшим, пустынным и безжизненным. Как так? Я ведь должен был разговаривать, элементарно общаться, объезжать машины людей». «И ты все это делал, как и в обычной жизни до катастрофы. Но сигнал об этом изменялся в нашем, как ты сказал, выпрямителе, и до мозга доходил иным, или вовсе стирался, подстраиваясь». «А если бы у шамана меня вживили микрокамеру? Вы за полчаса чего творите? У них были сутки». «Но как ваши камеры не видят нас прямо сейчас? Тот же принцип. Датчик, сигнал, запись». «Выходит, после соглашения в так называемом сне на боте Горгон они с меня сняли часть своих же ограничений, и я стал видеть окружающих меня людей. Бог мой, одиночество в толпе – это страшно». «Ты многое пережил, и все мы тебе очень признательны за твою жертву, но вот твоя награда». Сам помолчал, болтая ногами в прозрачной изумрудной воде, решился. «А может так быть, что все окружающее всего лишь симуляция?» Харон столкнул его с плавника отростка в океан, отвлекая от думы, расхохотался. «Это жизнь, друг мой, как любовь, как дружба, жертвенность и верность. Не химическая реакция в мозгу от полученного сигнала, а нечто истинно людское, ради чего стоит жить, вопреки иллюзии Патума». Он протянул ему руку, и Сэм, смахивая с лица воду и опираясь ногами в упругий бок, полез обратно. «Пусть смерть – это часть бытия, но самая пустяковая ее часть». Рядом с его рукой проклюнулась мембрана, и только они зашли внутрь, как Левиафан, вспенивая океан, как сказочный рыбакит степенно и величественно погрузился в его недра, хотя был сотни раз больше. Лишь чайки могли поведать его тайну. Пролетавший же ввысь спутник, сканируя все в сверхвысоком разрешении, как всегда ничего не увидел, а если и видел, то тут же спешил забыть.